Опять, голос у Кононова старшего был сочувствующим. «Угу», — кивнул Гольдштейн, — «ни черта не понимаю. Если пробой строго горизонтален, то в пределах десятков метров можно протолкнуть в него, наверное, хоть тонны груза». «Вон», — Виктор кивнул на здоровенный 20-килограммовый блин от штанги, притащенный несколько дней назад из спортзала фирмы, перемещается через пробой как миленький. «А немного отклонись от горизонта. Если вниз, то генератор мгновенно идет в разнос, как будто питающее напряжение в разы возрастает. А если вверх, то немедленно колебания гаснут, как если бы мощности не хватало». Эксперименты по физическому пробою длились уже третий месяц, но понять причину нестабильности генераторов Гольдштейн никак не мог. Причем здесь ориентирование канала относительно Земли. Гравитационная составляющая планеты никак не вписывалась в теорию пробоя, ни в информационный прокол, ни в физический. Следовательно, сделал для себя вывод ученый, что-то я не учел. Вот только что, ведь, однажды спросил любопытный Гришка, а закон сохранения энергии в пробое должен работать? Обязательно, не задумываясь, ответил Виктор. Этот закон работает всегда и везде. Он один из краеугольных камней нашей Вселенной. Тогда почему ты не учитываешь обычную потенциальную энергию? Это ведь еще в пятом или шестом классе проходит. В словах парня было такое простодушие, что Гольдштейн покровительственно улыбнулся. Причем здесь потенциальная энергия? Я же не изотопы трансурановые перемещаю, обычные железяки. Я не о дефекте массы при ядерных реакциях, немного обиделся Гришка. Не надо его за дурака принимать. Но ведь для поднятия какой-то массы на высоту необходимо затратить энергию, а при опускании груза потенциальная энергия, наоборот, выделяется. Так все гидроэлектростанции работают. Виктор минуту помолчал, глядя затуманенными глазами в пол. Затем радостно вскочил и, обхватив Григория, попытался поднять его. Попытка не удалась, и они оба со смехом повалились на пол. «Нет, я прав, Витя, я прав, да», — хохотал Гришка, вскочив и поднимая Гольдштейна. «Именно», — тоже со смехом ответил ученый, посмотрел на отвисшую челюсть Кононова-старшего и засмеялся еще громче. «Что случилось?» В комнату заскочил услышавший шум Сахна и широко раскрытыми глазами переводил взгляд с одного веселящегося на другого. Виктор буквально в двух словах объяснил ему найденные Григорием причины неудач с физическим пробоем. «Все гениально и просто», — констатировал Александр Юрьевич. «Нет, Саша, это никак не просто. Это на самом деле очень даже сложно. Нам потребуются многокиловаттные, если не мегаваттные мощности генераторов и новый поиск конфигурации полей. Впрочем, необходимая элементная база сегодня уже существует, а Григорий поможет автоматизировать конфигурирование. Я, кажется, представляю, как это можно сделать с помощью компьютера. Надо только сначала перестроить теорию с учетом вновь открывшихся обстоятельств». Гольдштейн опять улыбнулся гордому Гришке. Виктор возился с формулами неделю, а потом напился до самых-самых. «Александр Юрьевич, первым в этот день пришедший в лабораторию, обнаружил ученого в доску пьяным, абсолютно бессмысленным взглядом изучающим потолок. Только через несколько часов от вымоченного в холодном душе и выдержанного затем в горизонтальном положении Гольдштейна удалось добиться нечто вразумительного. Выяснилось, что, во-первых, дальность физического пробоя принципиально не может превышать 1,5 миллиона километров. Какие-то там стохастические шумы ставят такой предел. То есть забрезжившая уже была надежда добраться до звезд оказалась несбыточной. Максимум, куда можно дотянуться, чуть дальше естественного спутника Земли. Даже для выхода на орбиту планеты при существующем технологическом уровне требуются настолько огромные мощности, что на их, надо честно признаться, далеко не государственном уровне сделать подобное невозможно. Вот на Луну, пожалуйста. С ней разница гравитационных составляющих не настолько велика. Можно состряпать и настроить генератор пробоя за несколько месяцев, который пропустит туда пару тонн. И то для перемещения такой массы потребуется пиковая мощность почти в мегаватт. От депрессии Гольдштейна лечили холодным пивом и мозговым штурмом. Непонятно, каким путем, но к вроде бы достаточно реальному варианту покорения дальнего космоса все-таки пришли. Итак, резюмировал вечером Григорий, он никак не хотел расставаться с мечтой о громадных космических кораблях и, как выяснилось, оказался прав, аппаратура пробоя устанавливается на космическом аппарате, разогнанном до какой-то конечной скорости всего в несколько километров в секунду. Прыжок через пробой на сотню тысяч или максимум миллион километров дает результирующую скорость минимум в десятки или даже сотни скоростей света. Тут же следующий прыжок, как только генераторы остынут. Полет до той же Альфа Центавра займет максимум несколько месяцев реального времени без всяких там серьезных изменений текущего времени по теории относительности Эйнштейна. Ага, согласился все еще угрюмый Виктор, только такой кораблик с учетом ядерного реактора на борту и элементов его охлаждения будет весить как минимум несколько сотен тонн, и разгонять его до начальных скоростей надо будет с помощью ЯРД. Кто же нам атомный реактор даст? Задал риторический вопрос Геннадий. Нам, никто. А вот той же корпорации «Энергия» легко, парировал Сахна. Работы по ядерно-реактивным двигателям достаточно успешно велись еще при Советском Союзе, было даже одно испытание очень мощного газофазника незадолго до развала великой державы, а ядерно-реактивных твердофазных движков и наши, и американцы понаделали еще в 60-70-х годах 20 века довольно много. РД-0410 вообще довели до промышленного уровня. Больше 30 горячих пусков сделали без единого сбоя, на полигоне под Семипалатинском 21-17. То есть перед нами опять во весь рост встает проблема приведения к власти в России нормальных людей и переориентирования помыслов человечества с войны на космос, констатировал Кононов-старший. Кто бы спорил, ухмыльнулся Гришка. Кстати, выводить элементы такого корабля в космос можно будет без химических ракет, сообщил Гольдштейн. Кажется, он уже начал отходить от депрессии. Ведь, но ты же сам говорил, что для выхода на орбиту Земли требуется просто невообразимая мощность генераторов. Григорий никак не мог понять прыжков мыслей физика. Сначала говорит нельзя, теперь можно. В два этапа. Пробой на Луну, там строим базу тоже с достаточно мощными генераторами и, соответственно, с атомными реакторами для питания. Тяжесть на нашем естественном спутнике хотя в 6 раз меньше, чем на Земле, но все-таки не невесомость. Следовательно, потенциальный порог пробоя ниже. Оттуда в точке Лагранжа можно будет отправлять блоки уже тонн по 80 каждый, и уже в невесомости производить окончательную сборку звездолетов. Он так произнес последнее слово, что все замолчали. Неужели это все-таки возможно? Не через тысячи лет, не через сотни, а всего через 10-15? Да, для этого необходимо перевернуть весь мир и заставить плясать человечество под их дудку. Но ведь у них уже есть необходимый инструмент для этого. Получится ли? Гольдштейн с Геннадием корпели над мощным генератором пробоя, Сахна занимался черт знает чем, многозначительно улыбаясь друзьям в ответ на вопросы, а Гришка, успешно сдав весеннюю сессию, работал над программой космического позиционирования. Это оказалось значительно сложнее, чем на Земле. Ведь мало того, что наша планета сама вертится вокруг собственной оси, она еще движется по относительно круговой орбите вокруг Солнца. Звезда, в свою очередь, тоже летит с космическими скоростями вокруг центра галактики. Луна, понятно, тоже не стоит на месте, вращаясь вокруг Земли. Все в мире относительно. Хорошо хоть, что можно для вычисления координат пробоя принимать нашу планету и конкретную точку на ней за центр координат и считать ее условно неподвижной, а все расчеты вести относительно нее. А точку, куда надо попасть, вполне достаточно после появления пробоя привязать тем или иным путем к совершенно другому центру отсчета. Работа была увлекательной и, при учете вычислительной мощности современных компьютеров, не такой уж и сверхсложной. Как это ни странно, но после того случая Гриша стал видеться с Верой значительно чаще. Может быть, потому, что Сахна отказался отпускать куда-либо дочь с незнакомыми ему людьми без охраны. Бывало даже, девушка сама приходила после своей элитной гимназии в гости к Кононову-младшему и делала там уроки, читала или лазала по интернету у него дома. Иногда они ходили гулять по самому красивому городу мира. Набережная Невы с разведенными ночью мостами и ярко-оранжевые факелы горящего газа вверху растральных колонн на стрелке Васильевского острова, Александрийский столб, буквально взлетающий в небо, таким он видится через арку Генерального штаба и дворцы Невского проспекта, кони барона фон Клотта на Аничковом мосту и светящиеся белые скульптуры в летнем саду, кажущиеся игрушечными разноцветные купола Спаса на Крови и огромный величественный купол Исаакиевского собора. Нашли одно очень уютное кафе и часами сидели в нем, говоря на разные, интересные только им двоим темы. Танцевали, но, увы, опять на пионерской дистанции. Григорий сам уже не пытался поцеловать, высаживая девушку из машины около ее дома. Хотел, очень хотел, но даже не пытался. Какого хрена? Возмущение Гольдштейна описанию не поддавалось. Сеть мигнула на какие-то полсекунды, Но очередной эксперимент был сорван. На подстанции что-то опять переключают, констатировал Кононов-старший. А если так мигнет, когда мы все запустим и сами через пробой пойдем? Задал вопрос Григорий, ни к кому конкретно не обращаясь. Сомнений, что это время придет рано или поздно, у него не было. Надо будет обязательно поставить УПСК, высказался Геннадий. Вон, ведь компьютеры наши даже не заметили этой кратковременной пропажи напряжения. На такую мощность, удивился Виктор. Миллион ватт? Почему нет? Мегаватт – это ведь пиковая мощность только в самые первые моменты во время перемещения очень большой массы через пробой. Как-то меланхолично отреагировал Сахна. Он сегодня не выспался, так как полночи просидел перед мониторами, что-то разыскивая через аппаратуру. Поставить в качестве буферной батареи несколько десятков или сотню автомобильных аккумуляторов большой емкости от грузовиков. На несколько минут работы генераторов пробоя вполне хватит. Загромоздим все здесь, и серной кислотой вонять будет, недовольно сказал Кононов-старший. Тоже мне проблема, усмехнулся Александр Юрьевич. На первом этаже пустая комната есть. Там и аккумуляторы на стеллажах поставить можно, и преобразователи установить места хватит. Кабель сюда протянуть несложно. Гена, ты распорядись, чтобы Карасев сегодня же занялся. Хорошо, Саша, сделаю, кивнул Геннадий. Потом задумчиво посмотрел на Сахна и спросил. Так что ты решил? В смысле? Не понял вопроса Александр. Досье. Выбрал кого-нибудь конкретно? Давно. Генерал-майор Полонский Дмитрий Алексеевич. Как мне кажется, он наиболее адекватно воспримет имперскую идею российской государственности. У Григория округлились глаза. А при чем здесь империя? Судя по вопросительным взглядам Кононова-старшего и Виктора, их эта тема тоже очень сильно заинтересовала. Во, а каким еще может быть наднациональное государство, способное вывести человечество в глубокий космос? Сахна, похоже, считал, что это аксиома, что иначе и быть не может. Не имеет никакого значения, как оно будет официально называться. По сути, это может быть только империя. А вот с этого момента, Саша, давай-ка подробно. Гольдштейн основательно устроился за столом. Геннадий пристроился рядом, а Гриша, посмотрев на все это, отправился к кофейному автомату. «Как скажете», — усмехнулся Сахна, тоже усаживаясь рядом с друзьями. «Никогда не пробовали посмотреть на политическую историю планеты с точки зрения концентрации власти? Государства как таковые появились на Земле для контроля элитой над территориями и живущими на них нациями. Соответственно, практически все страны в древности были мононациональными. Деление по расовому и религиозному признаку было обязательным. Только технологический рост цивилизации позволил перешагнуть эти барьеры. Вот тогда-то и стали появляться империи. Причем они могут существовать и при рабстве, феодализме, капитализме и даже при декларированном социализме, как у нас было во времена почившего в Бозе Советского Союза. Их появление обязательно? Спросил Григорий, ставя на стол чашки с кофе. Империи возникали, когда возросшая мощь государства позволяла ему превзойти свои географические и социальные границы, и одна страна начинала подчинять себе другие, населенные людьми другой ментальности, лежащие в отличающейся климатической зоне. Имперская идея отлична от государственной в том, что приходится иметь дело с неустранимым природным и этническим разнообразием, для локального контроля за которым нужны провинции, волости, штаты, губернии и колониальные управления с относительно самостоятельной властью. А как, это тебя, Саша, тоже в военном училище научили? Подколол Кононов-старший. В том числе, улыбнулся Сахна. У нас был очень хороший преподаватель военной истории. Но ведь история без политики и экономики не бывает. Последнее же, экономика имеет опосредованное отношение к территории и культуре и может запросто преодолевать любые границы и идеологические различия, но в первую очередь оперирует в поле обмена материальных ценностей. Та или иная форма товарно-денежных отношений в экономической плоскости ведет себя с точки зрения теории систем так же, как государство в территориальной плоскости, а религиозная формация – в идеологической, то есть стремится к устойчивому расширению и победе в конкуренции с другими аналогичными структурами. Сегодня наднациональным корпорациям плевать на границы, им лишь бы бабки состричь. С усложнением процедур ресурсного обмена, начиная от введения золота как универсальной товарной меры до сложных финансовых систем современности, эти отношения и сам смысл экономической деятельности все больше отдалялись от натурального ресурса в пространство спекулятивных операций, оперирующих потенциалами другой природы. Эта эволюция в некоторый момент времени привела к тому, что денежные потоки и экономические процессы перестали контролироваться государством просто в силу недостаточной емкости территориально ограниченной экономики как рычага управления в этом поле. Природные, государственные и культурные границы не являются для спекулятивных операций существенным барьером. Спекулятивная экономика создала свою собственную трансконтинентальную, транскультурную и надгосударственную жизненную среду. Кстати сказать, если вы помните наш разговор на даче тем летом, эта глобализация, в том числе, резко уменьшает так необходимое для развития человечества разнообразие наций. «Дядь Саша, да ты ведь можешь лекции в любом институте читать», — восхитился Гришка. «А куда денешься? Если не смотреть в корень процессов, то хрен что заработаешь сегодня. Как, ты думаешь, я смог не только подняться после распада Союза, не имея доступа ни к природным ресурсам, ни к государственной кормушке, но и удержаться на плаву во время этого чертового кризиса?» Сахна закурил, сделал глоток кофе и продолжил. Сухой остаток из сказанного таков. Высшая концентрация управления в настоящее время поднялась над уровнем самых крупных государственных структур, транснациональные корпорации. И они же загоняют нас как в экономический кризис, так и в надвигающийся кризис природных ресурсов. Если мы хотим победить их, то нам необходима многонациональная государственная структура, способная бороться с корпорациями как минимум на равных. Именно поэтому Запад сделал все возможное, чтобы развалить Советский Союз. Увы, у них это получилось. «Будем восстанавливать социализм?» — с заметным сомнением спросил Гольдштейн. «Упаси Боже!» — Сахна чуть ли не в ужасе взмахнул рукой в отрицании. «Такой, каким он был, начиная с 60-х и позже до распада, нам нахрен не нужен». Хотя и в те времена в нем были вполне нормальные черты. Нас даже шведский вариант никак не устроит. Это я вам как нынешний капиталист говорю. Александр Юрьевич усмехнулся, на глазах успокаиваясь. Необходимо будет национализировать только тяжелую промышленность, высокотехнологичные отрасли и все, что связано с добычей природных ресурсов. Ну и энергетику, конечно. А транспорт, не унимался Гришка, в зависимости от уровня. Авиация и железные дороги, только с контрольным пакетом государства. Неосталинизм дошло до нахмурившегося Гольдштейна. Почти, но под нашим контролем. Диктатура – это уже Кононов-старший. Ты, Гена, можешь назвать другой период в нашей истории, когда держава промышленно, культурно и научно развивалась такими громадными темпами. Сахна почти победным взглядом оглядел друзей. Возражений ни у кого не нашлось. Они наверняка еще появятся, думал Александр. Не просто так сломать собственные стереотипы мышления, которые последние годы вдалбливаются всему населению России с подачи Запада. А почему все-таки этот Полонский? Спросил Григорий. Только из-за того, что империалист. Не только. Понимаешь, Сахна чуть задумался, я, кажется, заметил то, что или упустили, или просто не пожелали отметить в своем отчете ФСБшные аналитики. Он очень талантлив в оценке материала, пропущенного через свое собственное понимание реальных исторических событий того или иного периода существования нашего государства. Даже так, удивился Геннадий. И как, Саша, ты это определил? Немного порылся в его записях на личном ноутбуке. Генерал всегда тщательно готовится к любым своим действиям по управлению вертолетной бригадой. Ну, там иногда проскакивают очень интересные мысли. Мало того, что он патриот до мозга костей, он еще и весьма думающий патриот. Плюс очень неплохо разбирается в людях, соответственно, достаточно решительный человек. Придя к власти, будет совершать минимум ошибок, от них ведь никто не застрахован. Во всяком случае, лучшего кандидата для наших целей я не нашел. Глава 5. Дядя Саша, а что такое неосталинизм? Гришка специально дождался, когда все займутся своими делами, и подкараулил заглянувшего в комнату отдыха выпить кофе Сахна одного. Ну, Александр Юрьевич с интересом посмотрел на парня. Чтобы разобраться в неосталинизме, надо сначала понять, что такое сталинизм. Видя, что студент все с тем же вопрошающим взглядом молча смотрит на него, Сахна усмехнулся, закурил, выпустив сизоватую струйку дыма, и продолжил. Если строго по определению, то сталинизм – система государственного управления и совокупность государственной политической системы и идеологии, получившая название по имени Иосифа Виссарионовича. Если попроще, Александр Юрьевич задумался и сделал глоток из чашки. Очень сильная централизация власти, направленная на резкий рост индустриализации страны и повышение образовательного уровня населения. Конечно, это все было достаточно сложно в нищем после Первой мировой войны, революции и гражданской войны государстве. Многие связывают сталинизм с репрессиями, но, во-первых, их уровень многократно завышен от реального. Если так уж интересно, Григорий, то поинтересуйся работами Земского. 18 не стоит забывать, что настоящих врагов советской власти тоже хватало. А во-вторых, Сахно опять задумался, понимаешь, сейчас целенаправленно подавляется самосознание народов бывшего Советского Союза. И с этой целью пытаются оболгать все, что было хорошего в те времена, и, соответственно, выпятить плохое. Пытаются принизить роль СССР в уничтожении гитлеровской Германии. Намеренно приписывают преступления, которые власть при Сталине не совершала. «Это ты о чем, дядя Саша?» – перебил Сахно Гришка. «Да хотя бы о той же Катынской трагедии. Столько неопровержимых доказательств, что польских офицеров расстреляли нацисты, но навешивают все на Советский Союз. И почему, интересно, все они были расстреляны из немецкого оружия? Да дело не в этом. Понимаешь, даже если принять, что это работа НКВД, то, ну и что? Как это?» Не понял парень. Два десятка лет, много или мало? Советско-польская война 1920 года. О ней мы говорить не будем, хотя это была агрессия Пилсудского вместе с Антантой. Достаточно будет вспомнить о военнопленных. 200 тысяч красноармейцев и около 40 тысяч белополяков. 35 тысяч вернулось в Польшу. Еще порядка 3 тысяч пожелало остаться в Советской России. Теперь посмотрим на судьбу солдат, попавших в плен к панской Польше. По соглашению 21 года об обмене пленными, дополнение к Рижскому мирному договору, 65 тысяч пленных бойцов РК вернулись в Россию, а другие, часть умерла в ужасающих условиях польских лагерей, голод, холод, отсутствие одежды, но вот остальные в основном были уничтожены. Как, знаешь, в те времена основными мобильными войсками была кавалерия, и для ее тренировки был такой прием, рубка шашкой лозы. Так вот, польские кавалеристы тренировались на пленных красноармейцах. Вот про эти преступления мировая общественность почему-то забывает, а про 22 тысячи польских офицеров, многие из которых сами таким оригинальным способом обучались, очень хорошо помнит. Почему? Элементарно. Катынь легко приписать Сталину. Зачем? О, вот этот вопрос и является основным. В первую очередь, чтобы считать, что все, что делалось при советской власти, плохо. Обычная информационная война, направленная на подавление самосознания народа. Очень боятся на Западе, что Россия сможет встать на ноги. Увы, сейчас у них почти получилось поставить нашу страну на колени. Мы почти ничего не производим, только сырье им поставляем. Даже военные производства на ладан дышат. Ну еще бы, при отсутствии реальных заказов от собственной армии. Ладно, вернемся к неосталинизму. По сути, это очень сильная, почти диктаторская власть, направленная на всемерное укрепление своей державы. Ну, как очевидно, в первую очередь требуется промышленный, экономический и научный рост. Причем власть, достаточно жесткими методами подавляющая все, что мешает этому росту. Соответственно, экономический и научный прогресс невозможен без культурного и подъема уровня жизни. Тут все довольно жестко взаимосвязано. Сахно посмотрел на задумавшегося Гришку, усмехнулся и добавил: «Можно очень долго обсуждать, в чем Сталин был прав, а в чем ошибался, но о политических деятелях такого уровня надо судить только по делам. Ни одна крупная страна мира никогда не имела такого стремительного подъема, как в период его правления. Ни одна», еще раз повторил Александр Юрьевич, «причем только за счет своих ресурсов, без какой-либо помощи со стороны. А все-таки шеф у нас порядочный разгильдяй в отношении секретов. Привык, что все делается само собой руками начальника службы безопасности. Хотя, с другой стороны, каждый должен заниматься своим делом. Вероятно, он достаточно хорошо справляется со своими обязанностями, раз фирма процветает. Во всяком случае, до сих пор серьезных проколов у что-либо не было. Вообще-то совсем неплохо, когда у начальника есть определенные, не такие уж и маленькие средства, которые он может использовать по собственному разумению. Другие в такой ситуации могли бы просто положить их в карман, но только не он. Николай Фридрихович Штолев нашел этим бабкам очень неплохое применение. Он сам установил 3 цифровых автоматических широкодиапазонных сканера в разных местах здания, где находился новый отдел, и сам же менял у них блоки памяти и батареи. Вот анализировать информацию поначалу было сложно, но не боги ведь горшки обжигают. Хотя программа, прилагаемая к сканерам, была на втором родном языке, немецком, но разобраться в ней было не очень-то просто. Все-таки он не технический специалист, а в первую очередь по образованию юрист. Вот в этом диапазоне, сотовые телефоны, не очень интересно. В конце концов, прослушивать все разговоры для него физически невозможно. В другом, достаточно короткие пакеты импульсов управления автомобильных сигнализаций. Вчера кто-то проехал недалеко от здания с очень мощной радиостанцией. Вон уровень сигнала какой большой. Полно телевизионных каналов. А вот на этой частоте работают рации гаишников и полиции. Вообще, это ведь с ума сойти, сколько в наше время люди, сами того не замечая, используют радиоволны. Слабеньких, постоянно выдающих несущую частоту сигналов, которыми обычно характеризуются простые жучки, вроде бы нет. А вот короткий пакет импульсов, уже третий день подряд выдаваемый каким-то направленным передатчиком около 9 вечера, очень интересен. Почему направленный? Его засек только один сканер. А вот ответную передачу ровно на 74 секунды записали все три моих следящих аппарата. Что это может быть? Очень похоже на активно-пассивный жучок. Обычным сканером такой найти очень сложно, так как его передатчик основное время выключен. Записывается оцифрованный сигнал с микрофона на флеш-памяти по внешней же радиокоманде выдает в эфир короткую, сжатую до предела сохраненную информацию. Экономично, так как передатчик работает обычно менее 2 минут в сутки, и очень сложно для обнаружения обычными средствами. Теперь не мешает ознакомиться с записью внешних камер видеонаблюдения. Кто в это время подъезжал к зданию, а вдруг знакомую машину увижу? Все, голос был совершенно спокойный и, что для Федора Ивановича Карасева было самым страшным, какой-то даже равнодушный. Больше я ничего не успел узнать, прошепелявил бывший начальник отдела технического обеспечения в кровь разбитыми губами. Половина зубов у него отсутствовала. Уже больше 2,5 часов что-ли выяснял, кто надоумил Карасева подсунуть очень непростой и недешевый жучок в большой плазменный монитор для нового отдела. Что понял этот Федька из подслушанного, кому успел слить информацию? Оказалось, просто завистливый дурак. Но Сахнато каков, такое дело со своими друзьями закрутил. Что у них там реально получилось? Молодец, конечно, но вот секрет элементарно просрал. Ладно, хоть ему распоряжение дал обеспечить охрану отдела без привлечения лишнего внимания. Что теперь с Карасевым делать? Куда его такого с основательно покуроченной мордой и переломанными пальцами? Отпускать нельзя, разболтает. Вывод. Ликвидировать. Брать санкцию у шефа бессмысленно. Даже если тот вдруг решит пожалеть этого идиота, то все равно придется уничтожить. Слишком серьезными вещами занимаются в этом отделе, чтобы пойти на такой огромный риск утечки информации. Вот уж обрадовал так обрадовал. Сахна выкурил уже несколько сигарет подряд, выслушивая обстоятельный доклад Николая. И что ты с ним сделал? А сорвался он, простодушно усмехнулся Штолев, нажрался и поехал ночью кататься по Финскому заливу. Зима в этом году у нас, увы, не очень морозная была, лед тонкий. Ушла служебная машина нашей фирмы на дно. Причем довольно глубоко, почти на самом фарватере, я по GPS-овскому навигатору проверил. Вряд ли даже летом обнаружат, если только случайно. Но корюшка к тому времени труп до косточек обглодает. Ветерок на заливе, сам знаешь, всегда гуляет. Поземка следы колес сразу занесла. Так что, Саша, если хочешь, можешь за автомобиль фирмы у меня из зарплаты вычесть. Кто-нибудь еще знает? Александр Юрьевич даже не подумал обратить внимание на подколку друга о машине. Обижаешь, начальник, хмыкнул Штолев. Я машину с доверенным водилой вызвал только после пробежки от Полыньи на пару километров. Веришь? Нет, но запыхался немного. Сахна потеребил мочку уха, несколько оторопело глядя на своего начальника службы безопасности, удовлетворенно кивнул и крепко пожал Николаю руку. Спасибо, Коля. А вот я не допетрил, что тебе сразу надо было все рассказать. Вообще-то это не совсем в моих правах. Не имею я права в одиночку допуск к работе в этом отделе давать. Но, ситуация. Сейчас иди, отдыхай. Александр Юрьевич отцепил от своей связки дверную таблетку. Возьми, у меня в сейфе еще есть. Ребятам я все сам расскажу. Выспишься, приходи в отдел, плотно познакомлю. Сейчас отдыхать не получится. Опять усмехнулся Штолев. Ведь ты только что дал мне задание разобраться с отсутствием на работе начальника отдела технического обеспечения. Немедленно выяснится, что пропал он вместе с машиной. А это на нашей фирме, ЧП. Следовательно, заявление в полицию должно быть именно от меня. И вообще, я так понимаю, что отдыхать по-настоящему мне теперь очень долго не придется. Все ты, Коля, правильно понимаешь, ответил с облегчением Сахна. Работа теперь у тебя будет выше крыши. Вот так взял и ликвидировал, возмутился Виктор. Правильно сделал, парировал Кононов-старший. Хорошо еще, что этот мудак не догадался связать нас с красными полковниками. Вовремя твой Штолев его расшифровал, повернулся Геннадий к Сахна. А он сам, кстати, понял, что это мы. Почти наверняка, усмехнулся Александр Юрьевич. Мой начальник службы безопасности далеко не дурак, иногда бывает немногословен, но, без сомнения, умен, и теперь убийца. Тихо, почти про себя, добавил Григорий. Ты, кстати, тоже, хотя и косвенно, наставил указательный палец на парня старший брат. Я, захлопал Гришка глазами, кто сообщил французам координаты той пещеры, где заложников держали. Совершенно спокойно спросил Сахна. Так я же наоборот, туристов спасал. Удивленно воскликнул парень. Спецназ 5-й республики 19 вырезал больше полусотни боевиков из той террористической группировки. Их кровь, в том числе, на тебе и, соответственно, на нас всех, все так же спокойно констатировал Александр Юрьевич. Но они же бандиты. Не хотел сдаваться Григорий. Не спорю, согласился Сахна. Теперь представь, что эта глупая сволочь Карасев нас кому-нибудь сдал, а он обязательно бы это сделал, поверь, такие, как он, иначе не могут, что бы стало с нами и нашими семьями, даже если попробовать абстрагироваться и посмотреть на ситуацию со стороны, мало того, что всех физически уберут сразу, как только выкачают всю информацию по пробою, но ведь мы никогда уже не сможем выполнить задуманное, применить открытие по возможности только на пользу человечеству. Понимаю, что слишком пафосно звучит, но, факт, мы играем не в детские игры. Наша планета – не песочница в детском садике. Изволь понять это раз и навсегда. Мы будем защищать открытие и, соответственно, себя любыми доступными способами. Потребуется, ты тоже будешь стрелять. Надо будет, в спину. На кону не какие-то бабки, пусть даже в охрененных количествах, на кону – судьба всей цивилизации планеты Земля. Теперь понял, Александр Юрьевич говорил все это совершенно спокойно, не повышая голоса, тем страшнее и серьезнее прозвучали его слова в голове у парня. А знаешь, что будет для тебя самым сложным, решил добавить брат, когда-нибудь наступит момент, когда тебе, Гриша, придется выбирать, увы, но такое наверняка случится при нашей работе, выбирать, кому жить, а кому умереть, и не факт, что последние будут совсем уж плохими людьми. При какой такой нашей работе, не понял самый молодой из друзей, вытаскивать человечество из задницы, куда оно с таким воодушевлением забирается, прозвучал голос Штолева из открытой двери. Все уставились на немного стушевавшегося Николая. Наш человек, сказал Гальпштейн, встал и протянул руку для пожатия. Коля поздоровался со всеми и спросил, здесь как? Проставляться при приеме в команду принято, он вытащил из большого черного полиэтиленового пакета бутылку водки. Она при этом звякнула об другую. Сколько их всего там, в пакете, было пока неизвестно. Обязательно, ответил с улыбкой Штолеву Кононов-старший. Одна бутылка водки на пятерых, это много, мало, даже если учитывать, что емкость была литровой. Но вот и ее-то до половины не выпили. Слишком серьезные разговоры были. Сначала Николаю достаточно подробно рассказали историю открытия и более-менее популярно объяснили текущие и будущие возможности пробоя. «Буквально уже через пару недель у меня будет готов мощный вариант аппаратуры», — заявил Гальпштейн. «А там, как поля сконфигурируем», — он бросил взгляд на Григория, — «можно попробовать будет и самим перемещаться». «Уже, что ли, считал себя достаточно трезвым?» Что такое 100 с мелочью граммов на 95 килограммов живого веса. Но вот перспектива прыгать куда угодно по всей планете ошеломила даже его. Он-то до этого из информации Карасева представлял себе только возможность заглядывать и слушать в любой точке на Земле. Угу, Николай Фридрихович, возможно, Кононов-младший, которому налили-то всего 50 граммов. Впрочем, он особо не возмущался, ни в количестве удовольствия, в компании, как-то ехидно заулыбался. Но вот в команду вы пока не вошли. Почему? И называй меня, пожалуйста, на «ты». Хорошо. Ты, Коля, клятву не принес, а у нас все клялись. Текст, готовность что-либо была немедленной. Он обвел взглядом всех и практически без удивления понял, что это никак не шутка. Пришлось и ему принести торжественное обещание, после того, как Григорий принес свой старый ноутбук. Хотя, а ведь в самой идее этой клятвы что-то есть. Потом была демонстрация возможности информационного пробоя, падение изображения из стратосферы прямо на один из лучей короны статуи свободы в Нью-Йорке произвело впечатление не только на нового участника команды. Довольный Гришка, научившийся виртуозно управлять координатами окошка, победно улыбнулся, когда даже старший брат охнул, наблюдая за таким пикированием. Обзорная экскурсия по некоторым кабинетам Пентагона и Лэнгли-20 тоже не оставила что-либо без впечатлений, хоть и была очень короткой. Немного успели поговорить о ближайших планах воздействия на политику в стране и во всем мире. «И что ты обо всем этом думаешь?» – спросил Сахна у Николая, когда все, кроме них двоих, уже отправились по домам. «Охренеть, вообще-то», при этом взгляд у что-либо был абсолютно спокойным, без намека на улыбку. «Знаешь, как все это выглядит со стороны. Ну, какие-то непонятные мужики браво-жопой сели на научное открытие и мнят себя супер-пупер великими. Тут же выдают за бутылкой идеи спасения человечества и лихо определяют судьбы мира. А началось все с банального желания нагрести чужого бабла. Вот на первый взгляд все выглядят именно так. Но, Николай усмехнулся, жестом останавливая порывающегося что-то сказать Сахна, но, что самое интересное, я сам другого правильного варианта использования открытия в данной ситуации не вижу. Попытайся вы делать что-то иначе, было бы только хуже. А так, может быть, у нас что-нибудь и получится. Только что-нибудь. В таком разрезе, Саша, я не пессимист, я реалист. Понимаешь, здесь столько факторов, от которых зависит конечный результат, что предсказать, что у нас выйдет в итоге, не сможет ни один оракул. С другой стороны, пробой – это оружие такой охрененной мощности, если смотреть с позиции экономики, политики и науки, что почти наверняка мы все-таки сможем сделать очень многое. Александр Юрьевич уже не знал, что говорить. Он просто сидел, смотрел на что-либо и курил. Но вот безопасностью проекта надо серьезно заняться. Мне придется всех проверенных работников моей службы задействовать только на охране отдела. Саму СБ необходимо реорганизовать и набрать еще сотрудников. Ну и технические средства потребуются в значительно большем объеме. А это, кстати, расходы, и немаленькие. Да делай, Коля, все, что считаешь необходимым. Кстати, чтобы особо не светиться по деньгам на счетах фирмы, Сахна достал из внутреннего кармана несколько кредитных карт, выбрал одну и протянул другу. Здесь полмиллиона долларов на предъявителя. Мало будет, скажешь. Подкину еще, сколько потребуется. Как отчитываться? Энда, ты... «Кажется, еще не совсем въехал», — Александр ухмыльнулся, — «никак, мы сами контролируем себя, только чтобы не засветиться большими тратами, и знаешь, что в результате получилось, ну, да что-либо, кажется, начала доходить ситуация, когда можешь в любой момент потратить практически неограниченную сумму, то перестаешь покупать всякую ерунду, только то, что именно сейчас необходимо». Более того, выяснилось, что без предметов роскоши прекрасно можно обойтись. Зачем приобретать какую-нибудь картину, если у тебя есть доступ ко всем музеям и частным коллекциям мира? Любуйся на шедевры сколько угодно под любым ракурсом в любой момент. Мировоззрение меняется и, похоже, в лучшую сторону. Даже наш Гришка, не смотри, что молодой, он парень головастый, почувствовал вкус к машинам, но красную Феррари себе покупать не собирается, хотя на счетах у него не один десяток миллионов. Вот зачем нам такие огромные деньги, как нам их правильно применить с пользой для дела и при этом не засветиться. Уже глубокой ночью, выполнив все свои вечерние контрольно-надзирающие обязанности начальника СБ, Николай приехал в свою квартиру все в том же доме руководства фирмы на Петроградской стороне и задумался. Сохранить секретность при существующей организации работы сложно, неимоверно сложно. С одной стороны, отдел необходимо охранять любыми возможными способами, с другой, чем больше сил и средств привлечешь, тем больше риск засыпаться на какой-нибудь мелочи. Больше задействованных охранников, выше вероятность, что кто-то проболтается. Даже не зная, чем на самом деле занимаются в отделе, можно с дуру брякнуть совершенно лишнее. В такой ситуации лучший выход – не попасть ни под чье пристальное внимание, хоть под землю зарывайся. Под землю, Саша Сахна говорил, что есть свободный доступ к любым серверам спецслужб. Следовательно, легко можно найти законсервированный противоатомный бункер времен Союза и по-наглому занять его. А ведь вариант, вот только как не засветиться по тепловому излучению, со спутников ведь постоянный мониторинг поверхности ведется. Если там работать, то все потери энергии выделяются в виде тепла. И как туда добираться, чтобы не засекли? Когда надежно будет работать новая аппаратура Гольдштейна, то транспортная проблема решится легко. Надо будет с Виктором поговорить, он наверняка с утилизацией тепла что-нибудь придумает. Да, но сейчас-то что делать? Привлекать новых людей для охраны отдела нельзя. Слишком большой риск засветиться. Придется на стороне втихую закупить современные охранные автоматики и самому ее установить. Максимум, задействовать пару-тройку особо доверенных людей, не отягощенных излишним любопытством. Уже лег, понимая, что выспаться опять не удастся, но заснул не сразу. Обратного пути нет. Один раз открыв эту дверь, ее уже не закроешь. Нет у него теперь более важного дела в жизни, чем этот проект. Пробой. Фантастика. Но ведь он сам сегодня, как говорит Кононов-младший, пошарился 20 минут по планете. Завтра у него будет персональный терминал в отделе. Полтора десятка аппаратов информационного пробоя и пяток преобразователей колебаний воздуха в звук, сведенных вместе несколькими компьютерами в один комплекс, такой же, как у остальных участников команды. И он сам будет заглядывать куда угодно с основной задачей – защитить проект. Вер. Она оторвалась от книги и повернула голову к Гришке. Вера, в голосе парня было сомнение. Он не знал, стоит ли задавать ей этот вопрос. «У тебя уже был кто-нибудь?» Задумчивое выражение, которое было на лице девушки во время чтения, мгновенно исчезло, как будто его и не было. «Тебе обязательно надо это знать, злость не злость, но вот какая-то гордость неизвестна чем и хитрость хорошо были видны на ее лице. Ну, я люблю тебя», Григорий сам не понял, что он сейчас сказал. Вот просто думал о Вере, о ее больших карих глазах под длинными ресницами, о ее улыбке, почему-то всегда с какой-то хитринкой, о таких сладких на вид губах, о резкой, но при этом очень почему-то притягательной манере двигаться. Думал и вдруг услышал голос, произносящий эти слова, как-то отстраненно с удивлением отметил, что это его собственный голос. Девушка бросила ненужную уже книгу на диван, вскочила и, буквально пролетев пару метров, отделяющих ее от компьютерного кресла, в котором сидел парень, обвила его шею руками. «Правда любишь, угу», только и смог протянуть Гришка, утопая в этих, вдруг оказавшихся так близко красивых Веркиных глазах. Ее губы действительно оказались сладкими, а еще и пухлыми, и мягкими. Поцелуй был таким долгим, таким. Парень пришел в себя, только когда понял, что уже давно не дышит. Оторвался, но родные карие глаза, на его счастье, никуда не делись. Она, тоже пытаясь отдышаться, откинула вверх подлокотник кресла и устроилась на его коленях, опять обняв за шею. Ее вес на его ногах. Это было так здорово, так приятно, но, он же не железный. Вера почувствовала выпуклость под своими бедрами, язвительно и довольно улыбнувшись, победно произнесла: «Ты у меня будешь первый, еще один долгий сладкий поцелуй», и добавила: «Когда заслужишь». Гриша еще не пришел в себя, но, обнимая девушку, свою девушку, в этом можно было уже не сомневаться, понял, что с ней он никогда не соскучится. А все-таки, он гладил ее такую податливую теперь спину, чувствовал на своей груди ее полные груди через одежду, смотрел в ее карие глаза. «Ты у меня, Верка, стерва, не нравится, не ешь». Последовал незамедлительный довольный ответ: «Нравится, еще как нравится». Гришка с удовольствием потерся носом о ее такой милый носик. Только, Гришенька, из ее голоса внезапно исчезли все победные и торжествующие нотки. Она чуть поерзала на коленях парня, но этот мешающий бугор на его брюках почему-то никуда не пропадал, только не сейчас. «Я еще не готова». Он гладил ее спину, прижимал к себе ее всю, с неизвестно откуда появившейся дрожью в хрупком девичьем теле, и молчал, зарывшись носом в густые каштановые волосы. «Надо признать, что от вашей работы уже есть приличный эффект», — высказался Штолев, просматривая текущие мировые сводки. «Какой?» — спросил Кононов-старший, не отрываясь от экрана компьютера. Что у него там было, страница интернета или изображение через окно пробоя, Николаю со своего места не было видно. Они сейчас сидели в операторской вдвоем. Количество захватов заложников за последние полгода уменьшилось на порядок. Смысл захватывать, если антитеррористические спецслужбы, как правило, узнают от красных полковников о местонахождении заложников почти сразу после акции. «Гришкина работа», — довольно ответил Геннадий, гордясь за брата. «Он у нас сам не свой людей спасать». «Оборот наркотиков довольно заметно упал», — продолжил Штолев. «А вот это уже мы с Сашей постарались. Находим и сливаем властям координаты баз наркоторговцев, где только можно. Только Сахна говорит, что все это на данном уровне бессмысленно. Капля в море. Надо заставить работать соответствующие спецслужбы. Но это можно будет сделать только после смены власти, как у нас, так и за рубежом». «У нас», — удивился Штолев. «Конечно, определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Выбраны кандидатуры тех, кого стоит поднять на самый верх. Понемножку сливается компромат противоборствующим кланам, которые сейчас у власти. Как следствие, напряженность между ними растет. Саша хочет, чтобы они сами себя уничтожили. Но сначала надо развязать войну мафии между собой на всех уровнях. Соответственно, с теми же самыми целями. Серьезные замыслы», — сказал Николай после паузы. «А дальше, ты поговори на эту тему с Сахна. Он у нас идейный вдохновитель и основной разработчик планов. У Саши и знакомств, и знаний в этой области побольше, чем у нас, всех вместе взятых. Один тесть олигарх чего стоит. Да, Рапопорт всегда силен был, а сейчас вообще такое на биржах творит. Хотя олигархом его я бы не назвал. В политику он же вообще не лезет. При Союзе, кажется, директором какого-то заводика был. А потом с таким нюхом на то, что будет давать прибыль, а что нет, хорошо развернулся. Угу, ухмыльнулся Кононов. С такой инсайдерской информацией, что мы ему поставляем, и учитывая, что Лев Давыдович сам отнюдь не дурак. Так все, что вы добываете, достается Рапопорту. Удивился Штолев. Точно. Зачем нам самим светиться? Сначала он прилично нам на счета переводил, потом просто подписал бумагу на контрольный пакет акций своей корпорации. Затем вообще перестали что-либо считать. Смысл? При желании можно хоть полмира за достаточно короткий срок под себя загробастать, только вот в результате может начаться Третья мировая. Как только на Западе поймут, что деньги утекают у них, как вода между пальцев, причем в Россию, так сразу и начнут применять свои демократические методы убеждения с помощью атомных авианосцев и морских пехотинцев. А оно нам надо? Правильно Саша говорит, тоньше надо работать, тоньше. А во, не удержался от возгласа Штолев. Что ты там нашел, Фридрихович? Тут же спросил Кононов. А ты взгляни, Николай развернул монитор. Гена вгляделся. Действительно, очень ценный документ. Основные данные большинства ликвидаторов спецслужб Евросоюза, где находятся и как штатно вооружены. Список проведенных акций за последние десяток лет. И еще громадный файл с данными отстрела их стволов. Получается, бери любой, убирай, кого хочешь, выбрасывай оружие в Марианскую впадину. Но по пуле все стрелки пойдут на кого-то конкретного из членов Евросоюза. Именно, согласился Штолев. И в нужный момент мы этим обязательно воспользуемся. Будем сами отстреливать. Коля, ты думаешь, что говоришь? Геннадий был одновременно удивлен и испуган. А почему нет? Усмехнулся Николай. Тебе жалко лидеров чеченских сепаратистов, засевших в Англии, Турции и Эмиратах, или наркобаронов, делающих огромные бабки на человеческих жизнях? Ну, нет. «Конечно», — смутился Кононов, — «но я никогда еще не стрелял в людей». «Они люди, они», — уверенно ответил Штолев, — «звери, но никак не люди». «Во всяком случае, в тех, кто хладнокровно строит свои планы на человеческом горе, я стрелять буду совершенно спокойно». Геннадий задумался. Если бы он хоть на минутку мог представить себе, что вот только сейчас задумал Николай, тогда, может быть, серьезно испугался. Штолев же, найти для каждого члена их команды, включая еще очень молодого Григория, подходящую кандидатуру для ликвидации, насильника-педофила, бандита или убийцу, задокументировать на видео их преступления и в нужный момент подкинуть каждому необходимый файл. Надо психологически закаливать всех. Слишком на трудную тропу они вступили, чтобы не быть готовыми стрелять при первой необходимости. Николай отлично понимал, что затягивает своих друзей на опасный путь, но другого варианта не видел. Иначе как победить в этой неравной борьбе их маленькой команды против всех темных сил планеты? Громко и слишком пафосно звучит, может быть, но против правды не попрешь, их всего-то пятеро, больше полутора тысяч корней. Сколько-сколько? Гришка даже присвистнул от удивления. Повторяю для особо непонятливых. При такой мощности у меня получилась система из черт знает какого количества уравнений, где положительных корней ненамного меньше 2000. Гальпштейн еще вчера понял, что справиться с последними формулами он сам в одиночку никогда не сможет. Здесь нужны десятки, если не сотни математиков с соответствующими вычислительными мощностями. Нам придется на ощупь подбирать конфигурацию полей, чтобы найти хотя бы один из возможных вариантов решения. Нащупаем, там уже уточнить можно будет буквально за 10 минут. Как же, нащупаешь? Почти 30 переменных и триллионы их возможных комбинаций. Это, Витя, называется метод научного тыка. Энтузиазм Григория падал прямо на глазах. А как ты определишь, что хотя бы близко к удачному варианту конфигурации подобрался? Каждый раз тыкать в пробой этот блин от штанги? Есть способ. Я всю ночь думал. Можно вообще ничего туда не вставлять. Настраиваем координаты прокола, ну, скажем, на 10 метров. Там в фокусе помещаем антенную решетку любого из наших имеющихся аппаратов информационного пробоя. Берем один из возможных вариантов конфигурации полей, запускаем физический пробой и затем включаем информационный. Если оказываемся относительно близко к нужной нам комбинации, то получаем хоть какой-то резонанс. Глаза у Гальпштейна после бессонной ночи были красные. А ты пробовал так на существующих информационниках? Гришка задал этот вопрос как-то отстраненно. Видно было, что одновременно он о чем-то напряженно думает. Нет, а зачем? Удивился физик. И так ведь понятно, что будет работать. Как это зачем? Глаза парня по-прежнему были затуманены. Это же связь. Чего с чем? Не понял Виктор. Мгновенная связь без ограничения по скорости света, как у тахионных полей. Парень, похоже, опомнился и встряхнулся. Давай прямо сейчас проверим. Гальпштейн почесал затылок и удивленно и вместе с тем уважительно посмотрел на Григория. С этой точки зрения на пробой я почему-то даже не подумал взглянуть. Если мы когда-нибудь сможем обнародовать открытие, то за данное решение Нобелевка будет твоя, мой молодой друг. Гришка немедленно расцвел во всю свою веснушчатую мордаху. Коля, зачем? У нас и так полно работы, а тут еще эти твои игрушки. Гальпштейн говорил очень недовольным голосом, но термин дисциплина ему был все-таки знаком. Это не игрушки, Витя. Мы все должны быть готовы защитить себя и открытие в любой ситуации. Штолев настоял, чтобы все члены команды и все взрослые из их семей прошли курсы самообороны и стрельбы из автоматического оружия. В подземном тире СБ фирмы теперь достаточно часто звучали выстрелы. «Не умеешь, научим, не хочешь, заставим», — ласково приговаривал Николай и в очередной раз валял относительно тщедушного физика по матам спортзала. «Поздно уже в моем возрасте мускулы накачивать», — стонал Гальпштейн под грузом штанги, лежа на тренажере. «Не выдумывай, Витя», — отвечал Штолев, лично разминая мышцы ученого на массажном столе. «Какие твои годы? Даже 30 еще нет. Столько времени на эту глупость тратится». Виктор буквально растекся по деревянной полке сауны. 2-3 часа в день – это не так уж и много. Зато, ну хотя бы в зеркало глянул, ты у нас уже не тот хилятик, каким был еще вчера. А всего-то пара недель занятий пока прошла. Кононов-старший не сказать, что относился к тренировкам спустя рукава, но без особого воодушевления. Это Сашке Сахно хорошо, на чертову дюжину лет старше, а в форме всегда себя поддерживал. Вот потом, после занятий затащить Ленку в отдельный номер сауны и расслабленно посидеть там полчасика, любуясь обнаженной женой, это другое дело. Вроде бы не первый год вместе, двое детей у них, старший первый класс заканчивает, а привыкнуть, что эта чудесная женщина всегда рядом с ним, не может, или не хочет. Младшему брату понравилось стрелять из автоматов или, как утверждает Штолев, штурмовых карабинов. Отсекать мягким нажатием указательного пальца на спусковой крючок ровно 2, 3 или 4 выстрела, даже если переводчик огня стоит на режиме автоматической стрельбы. Это как в том старом фильме. Элементарно, Ватсон. На длинных очередях задирает ствол, и пули уходят не туда, тут надо вовремя остановиться, чтобы зря не тратить боеприпасы, или, если есть определенный навык, то скомпенсировать увод ствола. Коль, а какой автомат сейчас считается лучшим в мире? Слишком сложный вопрос. Все зависит от тех требований, какие к нему предъявляют. А на твой взгляд, вероятно, израильский товар, ответил Штолев, ненадолго задумавшись. Относительно легкий, достаточно компактный, выполнен по схеме Bullpup, очень удобен в применении. Приклад на одной оси со стволом обеспечивает высокую точность стрельбы очередями. Самый существенный недостаток, по уверениям специалистов, значительная цена даже при крупносерийном производстве. За 1000 баксов эта штурмовая винтовочка стоит. У нас его раздобыть практически невозможно, поэтому ты, Гриша, осваивай калаш в совершенстве. Ксюхута, да я из укорота с 150 метров движущуюся мишень с первого раза снимаю, гордо заявил парень. Нанятая специально для 3 женщин инструктор по самообороне была довольна. Платит прилично, а работы не очень-то много. 3 часа в день, это разве нагрузка? Все остальное время можно тратить на собственное усовершенствование. Конечно, из старшей профи не сделаешь, Наталье Львовне все-таки уже 38. Но защитить себя от пьяного недоноска, которых у нас, увы, хватает, она теперь сможет легко. В крайнем случае, выпустит в живот придурку пару пуль из пистолета. Стрелять Сахна научилась достаточно хорошо. С Кононовой ситуация получше. Моложе потому что, а вот девушка, гибкая, быстрая и мгновенно все схватывает. А стреляет как? У девчонки неожиданно открылся талант быстрой снайперской стрельбы из пистолетов. Если в первые дни Вера смотрела на оружие, как на что-то ужасное, совершенно неподходящее для ее якобы слабых женских ручек, то потом, когда немного приноровилась, сначала девушка держала тяжелый для нее ПММ 2 руками, затем сумела уверенно стрелять с одной, а еще через несколько дней тренировок, неожиданно для самой себя, научилась перебрасывать пистолет из правой руки в левую и продолжала вести огонь по мишеням нисколько не с меньшей точностью до окончания патронов в магазине оружия. И все равно после первых занятий в тире руки прилично побаливали. Постепенно привыкла и стала получать удовольствие, когда начала выбивать значительно больше очков, чем обычные охранники фирмы. «Папка, давай на скорость», — подкалывала Верка отца. Сахна старался, но неизменно проигрывал. Как так, он пусть и бывший, но боевой офицер, а дочь, которой еще 17 не исполнилось, стреляет из пистолета значительно точнее и на пару секунд быстрее опустошает 12-зарядный магазин. Штолев неизвестно откуда раздобыл персонально для Веры 2 относительно легких ГШ-18. Впрочем, от штатных бронебойных патронов 7Н-21 пока все-таки пришлось отказаться. Отдача от обычных парабеллумовских была ощутимо меньше. Вот тогда-то девушка и развернулась. Минимум час ежедневно в подвальном тире она самозабвенно стреляла с 2 рук. И ведь с каждым разом у нее получается все лучше и лучше. Экзамены на аттестат о среднем образовании в гимназии на носу? Какая ерунда. Она и так отличница. Хочется с Гришенькой больше времени проводить, иногда и в оружейке, пропитанной запахами металла, масла и пороха, можно позволить милому себя обнять и крепко-крепко поцеловать. Впрочем, после стрельбы они все равно поедут к нему домой делать ее уроки. Разве можно делать домашние задания, не целуясь? Это, как Виктор говорит, нонсенс. То есть не имеет никакого здравого смысла. Вот только сразу, как только любимый начинает ее ласкать, у него на брюках появляется довольно твердый выступ. И что с этим делать? 74 секунды на переконфигурацию полей антенной решетки, 8 на запуск аппаратуры пробоя, автоюстировку и еще 5 на включение информационного прокола. Опытному взгляду на графике достаточно всего 2-3 секунд для анализа результата и определения отсутствия резонанса между системами. Итого 1,5 минуты вынь да положь на каждый эксперимент. Все максимально возможно автоматизировано, но меньше никак не получается. Да еще и все измерения только ночью, когда уровень электромагнитных помех заметно снижается. Весеннюю сессию Гришка уже давно сдал, поэтому минимум пару раз в неделю он может подменить старшего друга в ночных бдениях. Дядя Саша запретил Гольдштейну сидеть каждую ночь в отделе. Или он сам, или Николай вечером почти насильно забирают Виктора из лаборатории и отвозят домой. Несмотря на кажущуюся простоту экспериментов, все действия максимально автоматизированы, изматывают они прилично. Слишком однообразны действия оператора опытной установки. Через 30 минут взгляд замыливается и на анализ графиков уходит несколько больше времени. Поэтому приходится делать перерывы, чтобы окончательно не свихнуться от этой однообразной работы. Григорий уже собирался сделать очередную паузу, чтобы попить кофейку, проверить через аппаратуру пробоя. Вроде бы уже 100 раз смотрел на нее во всех видах, а все равно хочется еще раз взглянуть, как там его Верочка спит. Стоп, что-то на последнем графике отображения потребляемой мощности было не так, огибающая чуть-чуть плавала. Парень повторил эксперимент с той же самой конфигурацией полей. Опять плавает. А если совсем немного, всего на 2%, изменить только один из множества параметров, Чисто, никакого плавания, в другую сторону, есть. На графике появились четкие зубчики. Как там Витя говорил, 10 минут на уточнение конфигурации полей после того, когда хоть один из параметров будет нащупан. Фиг вам, то бишь индийское национальное жилище. 2 часа как проклятый Григорий не отрывался от аппаратуры.